Глава 12. Нам песня строить и жить помогает. Область музыки — душевные волнения. Цель музыки — возбуждать эти волнения. И сама она также вдохновляется ими. Жорж Санд. В современном мире, по крайней мере в его урбанизированной части, музыка окружает нас практически постоянно. Телевизор дома, радио в машине, звуковой фон в магазинах, кафе, ресторанах, клубы, боулинги, танцполы, концертные залы и рок-концерты. Музыка на улице и в квартире, на работе и на отдыхе. Музыка везде. Как же она влияет на состояние человека? Помогает ли песня строить? Любой человек, осознанный или нет, стремится всегда создать для себя как можно более приятную и комфортную обстановку. Это касается и отдыха, и работы. И тут люди делятся на два больших лагеря. Первые не могут работать или полноценно отдыхать в тишине. Вторым она для концентрации или полного расслабления просто необходима. Уточним, что речь идет не о сне. Многие ученые считают, и не без основания, что темнота и тишина — практически обязательные условия для восстановления сил, потому что даже у спящего человека мозг продолжает обрабатывать поступающую через органы восприятия информацию. И чем ее меньше, тем полноценнее мозг отдыхает. Помогает ли музыка сосредоточиться на работе? И да, и нет. С одной стороны, музыка — это дополнительная нагрузка на мозг. Казалось бы, как она может способствовать концентрации? Но если музыка подобрана правильно, а человек изначально настроен не на ее прослушивание, а на выполнение определенных действий, то воздействие музыки на большинство людей может быть оценено скорее как положительное. Учеными проведено немало экспериментов, позволивших установить, что прослушивание быстрой ритмичной музыки при спортивных нагрузках повышает результативность спортсменов почти на 20%. Вместе весело шагать. Вы идете по улице и слушаете музыку. А замечаете ли вы, что шагаете в такт мелодии? Это обусловлено тем, что ритм, как сигнал, передается напрямую к двигательным нейронам в нашем спинном мозгу. Офисным работникам инструментальная музыка, где их не отвлекают слова, помогает выдержать длительные монотонные нагрузки. По результатам опроса в социальной сети LinkedIn, социальная сеть для установления деловых связей и расширения профессиональных контактов, выяснилось, что для 71% участников музыка положительно воздействует на продуктивность и производительность труда. Отдают предпочтение следующим жанрам. Классика — 42%, рок — 39%, поп — 36%, лаунж — 29%, ретро — 22%. Кстати, при физическом труде музыка чаще всего просто создает человеку необходимое настроение. Но, разумеется, работать в тишине или в сопровождении любимых мелодий решать только вам. Легко на сердце от песни веселой. И это чистая правда. Настроение — это постоянное, непрерывное эмоциональное состояние человека, от которого зависят наши действия и поступки. Какой-то отдельный факт или событие не могут повлиять на эмоциональный фон человека глобально. Он зависит от жизненной ситуации в целом. Но музыка, и это доказано множеством научных исследований, активно влияет на восприятие этой ситуации в позитивном или негативном ключе. Музыкальная терапия. Научно доказано, что музыка ослабляет хронические и острые боли, а музыкальную терапию в западных странах применяют, чтобы снизить дозы болеутоляющих препаратов. Классическая музыка оказывает расслабляющий эффект, снижает частоту сердцебиения, придает ощущение контроля, стимулирует выработку эндорфинов. Музыкальная терапия как дисциплина существует уже более 70 лет. Впервые ее стали использовать после Первой мировой войны. Было замечено, что раненые, присутствовавшие на концертах, с которыми приезжали в госпитали артисты, быстрее шли на поправку, и музыкантов стали нанимать для постоянной работы. Некоторые факты, касающиеся музыки, просто очевидны. Бодрые ритмичные мелодии с утра помогут быстрее пробудиться от сна, спокойные и плавные композиции унять круговорот мыслей в голове, сосредоточиться на саморегуляции. Медленная и релаксирующая музыка помогает заснуть. Но для каждого из нас выбор мелодии и ритмов зависит от очень многих факторов — национального, эмоционального, личностного. Поэтому не удивляйтесь, если ваша любимая музыка воздействует на кого-то крайне раздражающе. Помните, каждый имеет право на личные предпочтения. Музыка для мозга. Музыкальные произведения с ритмом 60 ударов в минуту равномерно активизируют оба полушария, что существенно улучшает память, позволяя запоминать и быстро извлекать гораздо больший объем информации. Наш мозг решает пространственно-временные задачи в тех же областях мозга, которые стимулируются музыкой. Поэтому прослушивание музыкальных композиций улучшает работу с физическими объектами в двухмерном и трехмерном пространстве. Хотя индивидуальность восприятия очень важна, но все-таки ученые вычислили некоторые общие закономерности. Больше всего изучению подвергалась классика. Наверное, это неудивительно. Музыкальные произведения Вивальди, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Грига, Дебюсси и Шумана чаще прочих попадали в фокус внимания, и принято считать, что музыка Моцарта способствует быстрому усваиванию информации и влияет на умственную работоспособность. Венгерская рапсодия Листа, полонез Агинского и Фиделио Бетховена помогают снять головную боль. От бессонницы лучше всего помогают пьесы Сибелиуса, Грига и Чайковского. А плохую память отлично стимулирует «Времена года» Вивальди. Вообще же отмечается, что занятия музыкой в детстве крайне благотворно влияют на развитие ребенка, ведь они разом затрагивают такие сферы, как стимулирование мозговых процессов, моторики, слуха, ритмики. Любимый многими поколениями рок поднимает в организме настоящую гормональную бурю. Ритмы, басы, мелодичность и некоторая агрессивность — в нем есть все, чтобы зарядить и привести тело в состояние алертности. Пользуйтесь же этим, например, при занятиях в фитнес-зале. Лирическая музыка ослабляет и облегчает депрессивные состояния. Блюз успокаивает, понижая раздражительность. Регги называют музыкой хорошего настроения. Оно повышает общий тонус, не вызывая при этом агрессии. Ну а самой лучшей музыкальной разминкой перед сексом будет фанк или соул. Канадские ученые утверждают, что небыстрая ритмичная музыка заставляет человека дышать глубже и энергичнее, а это первый шаг к возбуждению всех систем организма. Увы, отрицательное воздействие на эмоциональную сферу музыка тоже способна оказывать. Долгое прослушивание рэпа, хард-рока и хэви-метал пробуждает негативные эмоции, может привести к нервным и даже психическим расстройствам. Кстати, джаз, как ни странно, но тоже относится к направлению, способному легко нарушить внутреннюю гармонию. И это не стоны ретроградов от музыки, а научный факт. Например, композиция легендарных Битлов «Хелтер Скелтер» — наглядный пример того, что и благозвучная на первый взгляд мелодия способна нанести вред. Правда, тут речь скорее о вреде физическом. Основной ритм этой композиции — около 6,4 Гц, расположен в опасной для людей области резонансных частот брюшной полости и грудной клетки. Так что при прослушивании возможно спонтанное возникновение боли в груди или животе. А кроме того, частота эта опасна близко к одному из ритмов человеческого мозга, и если они войдут в резонанс, то реально могут вызвать тяжелое расстройство мозговой деятельности. На одной волне. Ученый-невролог из Стэнфорда Дэниел Эбрамс обнаружил, что прослушивание одного и того же музыкального произведения настраивает группу людей на одну волну, поскольку вызывает в их мозгу схожую нейронную активность. И это касается не только звуковой информации, но и внимания, памяти и движения. Слушайте на здоровье. Ну и, наконец, как обойти вниманием такой вопрос, как воздействие музыки на физическое состояние человека? О целительной силе музыки людям известно с давних времен. Древние египтяне хоровым пением лечили бессонницу и снимали боль. В Древнем Китае лекари прописывали прослушивание определенных мелодий для излечения различных болезней. Древнегреческий ученый и философ Пифагор писал: «Душа должна быть очищена от противных рассудку влияний торжественным и величественным песнопением, которому полагается аккомпанимировать на лире». Не менее известный философ Платон считал, что музыка восстанавливает гармонию всех процессов в организме и во Вселенной. Авиценна вполне эффективно применял музыкальную терапию для лечения душевнобольных. На Руси считалось, что удивительной целительной силой обладает церковный колокольный звон. И это подтверждается результатами научных исследований. Колокольный звон обладает ультразвуковым и резонансным излучением, которые способны моментально уничтожить множество вирусов и возбудителей опасных болезней. Музыка — акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде. Василий Ключевский. Шли века, ученые продолжали исследования, и к настоящему времени научно доказано воздействие музыки на сердечно-сосудистую систему, кровообращение, дыхание, гормональную регуляцию. На сегодня существуют центры современной музыкотерапии. Они находятся в США, Германии, Швейцарии. Хотя ученые спорят о воздействии конкретных групп инструментов на определенные органы человека, считается, что фортепиано позитивно влияет на щитовидную железу, почки, мочевой пузырь, психику. Ударные — барабаны, бубен, тарелки, кастаньеты, литавры, колокольчики — нормализуют работу сердца, печени, системы кровообращения. Духовые — труба, кларнет, флейта, фагот, гобой — хорошо влияют на кровообращение и дыхательную систему. Для сердца и сосудов полезны струнные — арфа, скрипка, гитара. Если же подводить итог, то можно сказать, что любая музыкальная композиция, выбранная для прослушивания, может оказать влияние на ваше физическое и эмоциональное состояние. Так что будьте внимательны в выборе музыки. Малиновый звон. Словосочетание «мехлинский» — «малиновый звон» появилось после того, как Петр I заказал первый для России карильон — музыкальный инструмент с рядом колоколов. В бельгийском городе Мехлин, который по-французски называется «малин». Именно там, в Средневековье, разработали удачный сплав для литья колоколов, который дает мягкий и очень приятный звон, называемый сегодня малиновым.